Он вернулся из прихожей в комнату. Питер серьезно посмотрел на него. «Папочка, мне не нравится эта обезьяна», — сказал он таким тихим голосом, что его едва можно было расслышать. «Мне тоже», — сказал Хэл. Питер пристально посмотрел на него, чтобы определить, шутит он или нет, и увидел, что он не шутит. Он подошел и крепко прижался к отцу. Хэл почувствовал, как он дрожит. Питер зашептал ему на ухо очень быстро, так быстро, как будто он боялся, что у него не хватит мужества договорить это до конца, или что обезьяна может услышать его. «Она будто смотрит на меня. Смотрит на меня, в каком бы месте комнаты я не был. А если я ухожу в другую комнату, то чувствую, что она смотрит на меня сквозь стену. И я все время чувствую, что она просит, чтобы я что-то сделал». Питер поюжился. Хэл обнял его крепче. «Как будто она хочет, чтобы ты ее завел», — сказал Хэл. Питер яростно кивнул. «Она ведь на самом деле не сломана, так ведь, папочка?» «Иногда она сломана», — сказал Хэл, взглянув через плечо сына на обезьяну. «Но иногда она работает». «Мне все время хотелось подойти к ней и завести ее. Было очень тихо, и я подумал, что нельзя этого делать. Это разбудит папочку. Но мне все-таки хотелось этого. И я подошел, и я дотронулся до нее. И это омерзительное ощущение. Но в то же время она мне нравится. Будто она говорит мне: заведи меня, Питер, мы поиграем. Твой папа не проснется, он уже никогда не проснется. Заведи меня, заведи меня». Мальчик неожиданно разрыдался. «Это нехорошо, я знаю, что это нехорошо. В ней что-то не так. Мы можем выбросить ее, папочка? Пожалуйста». Обезьяна усмехнулась Хэлу своей бесконечной усмешкой. Он ощутил влажность слез Питера. Вставшее солнце осветило тарелки обезьяны. Лучи отражались и образовывали полосатые блики на белом, плоском, отштукатуренном потолке мотеля. «Питер, когда примерно мама с Деннисом собирались вернуться?» «Около часа». Он вытер покрасневшие глаза рукавом рубашки, сам удивляясь своим слезам. «Я включил телевизор», — прошептал он, — «на полную громкость». «Все в порядке, Питер». «Интересно, как бы это произошло?» — подумал Хэл. «Сердечный приступ? Закупорка сосуда, как у матери? Так как же? В конце концов, это не важно, не так ли?» И вслед за этой пришла другая, холодная мысль. «Выбросить ее, — говорит он, — выбросить. Но можно ли вообще от нее избавиться, хоть когда-нибудь?» Обезьяна насмешливо посмотрела на него. Ее тарелки были занесены для удара. Интересно, не заработала ли она внезапно в ту ночь, когда умерла тетя Ида? Подумал он неожиданно. Не было ли это последним звуком, который она слышала, приглушенная дзынь-дзынь-дзынь обезьяньих тарелок на темном чердаке и свист ветра в водосточной трубе? «Может быть, это и не так уж невероятно», — медленно сказал Хэл сыну. «Пойди, возьми свой рюкзак, Питер». Питер посмотрел на него с сомнением. «Что мы собираемся сделать?» «Может быть, от нее и можно избавиться. Может быть, навсегда», — или хотя бы на время, долгое время или короткое время.